Я не люблю разговоров про «не повезло». Когда мне говорят «повезло» или «не повезло», я всегда представляю себе некое абстрактное, абсолютно безмозглое, но очень энергичное, жутко мускулистое существо. То ли лошадь, то ли бык, но, безусловно, разумное. Оно везет куда-то одних, а других не везет. Лично мне не доставляет удовольствия представлять себя на спине такого монстра. Не надо стремать мою машину. Она легко делает 240 верст. Света закурила. Снова вгляделась в меня и заулыбалась. «Значит, твой кайф — это 240 верст?» «Мой главный кайф сейчас ходит в 4-й класс. Я своему тоже родила девочку. А чего не мальчика? От такого жлоба рожать такого же жлоба никогда. Нельзя говорить такое про отца своего ребенка. Да пошел он! Давно бы сбежала. Решиться не могу. Он гад богатый. На нефти сидит или на газе?» «На нефти». Супервалютное волшебное слово «нефть» произнеслось с кошмарнейшим отвращением. «Член совета директоров. Официальный доход 2 миллиона долларов в год. И еще столько же откаты. А я простая баба. Он сидит на нефти, а я каждый вечер сижу на его...» «В общем, ты понял. Выходит, твоя мечта сбылась?» «Мечта?» — изумилась Света. «Какая?» «Сиськи по пуду работать не буду». Рассмеялись, эдак по-доброму, как старые приятели, которым есть что вспомнить. Теперь и я закурил. Юра помалкивал и даже не глядел в сторону своей бывшей пассии. «У меня была другая мечта», — призналась Света. «При чем здесь сиськи?» «Что за мечта?» «Семью хотела. Нормальную, как у всех. Чтоб муж любил, а я его. Чтоб дети. Двое, мальчик и девочка. Чтоб в кино ходили все вместе, а вечером собирались ужинать за большим столом». «В чем же проблема?» «Ты смог бы любить человека, который делает 4 миллиона в год?» Я подумал и ответил. «Не знаю, не пробовал. Наверное, нет. Вот и я не смогла. Думала, смогу, но не смогла». «Понятно. Кстати, сиськи давно уже не по пуду», — цинично хохотнула супруга члена совета директоров. «Мой, представляешь, не любит пятый размер, а любит третий. И никакой другой. Заставил меня сделать операцию. Я, говорит, предпочитаю не бидоны, а бидончики». «Интересный, наверное, человек. 4 миллиона долларов дохода, любит бидончики. Познакомишь?» «С таким, как ты, он даже разговаривать не станет». «Понимаю». «А со мной?» — вдруг спросил Юра. «С тобой тем более», — ответил я, не разжимая губ. 4 миллиона в год. Чтобы с этим парнем 5 минут поговорить, люди месяцами ждут очереди». «Я Юра Кладов», — веско заметил друг. «Меня весь город знал». «Знал да забыл. Этот город и себя-то плохо помнит». «Да и ты не станешь с ним разговаривать», — подумав, вдруг произнесла Света. «Ты порядочный человек, а мой людоед. Любому хребет переломит за свои миллионы. Поехали отсюда, а? Посидим где-нибудь, выпьем, поболтаем». Я почувствовал досаду. «Посидим, поболтаем». Ей явно нечем заняться. Но какого черта тогда она не сидит дома или в каком-нибудь косметическом салоне, а куда-то едет в разгар рабочего дня, мешая тем, кто занят делом? Днем дороги принадлежат работающим людям, а бездельникам и прочим содержанкам остаются вечера и ночи. Разве не так? «Извини, спешу», — сухо сказал я. «Сколько я тебе должен?» «Ничего не должен. Запиши мой телефон». Едва мы попрощались, и машина миллионеровой жены исчезла из виду, я скомкал бумажку с ее телефоном и выбросил в окно. Конечно, интересно было бы посидеть, расспросить ее о житье-бытие, вспомнить молодость и покойного друга Юру Кладова. Только не то у меня сейчас время, чтобы устраивать приятные посиделки и вечера воспоминаний. Нет ни настроения, ни желания. Проклятая неудача и долговой кризис отравили меня. Как ни стараюсь отвлечься и забыть, не получается. Сидит внутри мешающая, щекочущая маята, словно проглотил таблетку, не запив ее водой, и теперь она застряла в пищеводе, колючая и сухая. «Ну как она тебе?» — спросил я. «Никак», — ответил друг. «Несчастная». Банкир Сергей Знаев славился глубоким презрением к внешней стороне всякого дела. Его фирма занимала скромное, хотя пятиэтажное здание близ Таганской площади, где был, конечно, отремонтирован фасад и облагорожены близлежащие участки тротуара. Однако в этом чувствовалось нечто вынужденное. Простая уступка, широко распространяющаяся в моде богатых людей столицы на превращение своих резиденций в помпезные дворцы. У самого крыльца имелась тщательно расчищенная от снега выгородка, стоянка для своих. Там сейчас отсвечивали серебристыми боками несколько новеньких, очень дорогих вездеходов, а также расположенный слегка на особицу шикарнейший раритетный аппарат а-ля «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. «Это его машина», — сказал я Юре. «Полюбуйся, на чем теперь катаются русские миллионеры». Авто банкира впечатлило и меня, и моего друга. Ярко-желтый зверь, пожиратель асфальтовых прерий, узкий, длинный нож на огромных колесах, предназначенный для радикального спарывания пространства. На такой агрегат можно было обменять душу. Чья болезненная гениальная воля однажды выродила и сочинила это прихотливо исполненное чудовище? Каков собой тот энтузиаст-фанатик, выложивший крупную сумму в обмен на возможность обладать суперкаром? И что за мудила сподобился ввести такую редкость в эту страну, в этот город, где 9 месяцев в году зима, где всякий адекватный автолюбитель мечтает о тракторе? «Знатная техника», — признал Юра. «Я б на такой покатался, но только день-другой, больше нельзя. Лишние понты, к тому же засветка». Нынче богатые люди засветки не боятся, а понты вообще обязательны. И машинка-то стоит тут прежде всего для понтов. Подойдет к банку потенциальный вкладчик, увидит эксклюзивную бричку и подумает: «Ага, тут парни сидят серьезные, отнесу-ка я свой мешочек денег именно сюда, а вось и сам таким же серьезным стану». Призрак озадачился. «Смотри, как все хитро сделалось за время моего отсутствия. А что будет, если лихие ребята однажды выкинут нашего банкира из его кабриолета и исчезнут в сторону солнца? А ничего не будет. Он себе тут же другой купит, такой же. А в машине его наверняка установлен милицейский радиомаяк. Дело раскроют в 3 дня. Хорошо. А что будет, если эта тачка сильно понравится какому-нибудь налоговому инспектору? Тоже ничего не будет. Нынче у богатых все декларации о доходах в идеальном порядке. Воловая прибыль выводится в офшоры, активы и недвижимость записываются на дальних родственников. 15 лет, Юра. Достаточный срок, чтобы научиться грамотно защищать свою собственность. А что будет? Друг помедлил. А что будет, если я сейчас нацарапаю гвоздем на капоте хуй? Тут все просматривается видеокамерами, тебя повяжут секьюрити. А я убегу. Вряд ли. А убежишь, за ремонт заплатит нерадивый охранник. А никак не сам банкир. Оставив озадаченного друга размышлять над удивительными для него реалиями новой жизни, я подхватил кейс с деньгами и вышел.